неба падает звезда на вечернюю аллею. Все, что в жизни моей, ни о чем не жалею. Может быть, я еще грустить буду. Но вот этот городок я навряд ли забуду. Может быть, я еще грустить буду. Но вот этот городок я навряд ли забуду. Здесь когда-то родился, здесь учился и вырос. Не забудем тебя мы, да, наверное, и ты нас. Обещания мы в детстве давали друг другу, что построим мы дом здесь и найдем здесь подругу. Обещания мы в детстве давали друг другу, что построим мы дом здесь и найдем здесь подругу. Но время как ветер, разлетелись ребята. Только я вот стою и гляжу виновата. Я уехал сам, позабыв обещания. И, конечно, нечасто тебя навещаю. Я уехал и сам, позабыв обещания. И, конечно, нечасто я тебя навещаю. Мне вот бросить бы все и подкинуть монету, и вернуться в свой город, как в детство, как в лето. Только будничных дней суета. Хватает нам время ни на что никогда. Только будничных дней суета. Не хватает нам время ни на что никогда. С неба падает звезда на вечернюю аллею. Все, что в жизни моей, ни о чем не жалею. Может быть, я еще грустить буду. Но вот этот городок я навряд ли забуду. Может быть, я еще грустить буду. Но вот этот городок я навряд ли забуду.